Глава восьмая. «Стой, стой!» — прохрипел мне Вадим. «Витя, это какое-то недоразумение, давай поговорим!» «Отставить!» — заорал Тургулаев. «Еще бы я не разговаривал с этим торговцем казенными стволами!» «Казенными стволами? Торговцем? Да что за черт тут творится?» «Считай до трех, если ты его не отпустишь, Летов, я застрелю тебя прямо через него!» «Стреляйте!» — повторил я и придушил Вадима еще сильнее. «Стойте! Стойте!» — сипел тот. «Раз!» — проговорил зловеще Тургулаев. Я не отпустил, так и смотрел в темные глаза командира группы. «Два, Летов! Я так просто не отступлю!» Остальные оперативники, напряженные, словно струны, вытянули руки с пистолетами в мою сторону. «Три!» В комнате воцарилась тишина. Тургулаев прищурился, явно выцеливая незащищенное телом Вадима место. Однако не выстрелил. Вадим, вцепившийся пальцами в цепи наручников, облегченно вздохнул, поняв, что стрельбы не будет. «Тебе повезло, что я не могу разбрасываться людьми», — зловеще проговорил Тургулаев. «Что тебе нужно? Оружие? Машина? Хочешь взять заложника, бросить своего подельника и свалить? Но учти, мы будем гнать тебя до самой границы, если потребуется. А может, и еще дальше. Ты так просто не уйдешь». «Я хочу понять, что тут происходит. В чем дело?» — ответил я. «С преступниками переговоров мы не ведем», — добавил Тургулаев резко. «Все равно из квартиры тебе не выбраться». «Стойте!» — в очередной раз выкрикнул Вадим. «Произошло какое-то недопонимание. Товарищ подполковник, я проверял Летова, он не работает с нашим поставщиком». «Да? А что же он делает сейчас? Он сообщник вот этого второго. Все спланированные операции, чтобы отвлечь наше внимание, Вадим. Они знают, что мы идем по следу». «Мы не знали?» — вклинился Руслан. Тургулаев метнул в него полный ненависти взгляд, но промолчал. «Я не верю ни единому вашему слову, ясно? Вы вкинули нам дезинформацию». «Я понятия не имею, о чем речь», — сказал я. «Руслан, видимо, тоже. Если разберемся в ситуации, обойдемся без лишней крови. Но учтите, начнется пальба, и меня так просто не взять. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя группа прорядилась, верно, Тургулаев?» «Я не хочу лишней крови, у нас есть повод для диалога». Тургулаев гневно засопел, потом заговорил. «Те данные, что вы нам передали, схрон в хуторе Южном и машина с оружием, что должна была туда прибыть, все это оказалось ложью». Я глянул на Руслана. Тот слушал слова подполковника с изумлением, которое прямому, как палка солдату, сложно было бы сыграть. «Мы подняли на уши весь армавир, вызвали местный ОМОН, чтобы взять их. А никто не приехал. Более того, то, что вы назвали схроном, не имеет ни малейшего намека на то, что там могли когда-либо держать оружие. Помещение просто не подготовлено для этого». «Возможно, опоздали», — заговорил Руслан. «Мы и сами торопились. Водитель мог увидеть, что никто не явился навстречу, и просто запаниковать, уехать. А что со схроном? Я и сам не знаю. Он должен быть там». «Машина, говоришь, не приехала? Исключено. Я сразу распорядился перекрыть въезды в хутор, выставить наряды ГАИ на всех въездах в Новокубанский район. Повторяю, тут все на ушах стоят. ГАИ тормозит и проверяет все подозрительные автомобили. Машина с оружием просто к нам не въезжала. А значит, это брехня. И все, что сейчас творится, просто хитрый трюк, чтобы пустить нас по ложному следу, так?» «Если даже предположить, что это правда», — начал я. «Ну, пустили бы мы вас по ложному следу, а что потом?» «А потом твои хозяева безопасно спрячут оружие где-то в районе», — ответил Тургулаев. «Ну, а мы что? Нас бы вы взяли и так, раскололи бы. Вы приписываете нам гениально глупый план». «Вадим рассказывал вам про тех двух парней, которых поймали на границе с Украиной?» — спросил Тургулаев. «Один из них умер в СИЗО. Полагаю, у этого Коростелева длинные руки, и он знает, что просто так, без каких-либо веских причин, мы не можем заявиться к нему в часть. Доказательств его причастности там не будет. Он умен, хотя бы потому, что фамилию мы узнали сегодня от вас, и только почуяв, что запахло жареным, он затаится». «Вы узнали его фамилию от нас», — поймал я Тургулаева на противоречие. «Если мы были с ним заодно, зачем нам делиться такими сведениями?» Тургулаев замолчал. Его напряженная челюсть медленно ходила из стороны в сторону. Готов поспорить, будь я ближе, слышал бы, как он скрипит зубами. «Этот человек...» — я указал взглядом на Руслана. «Напал на своего сообщника, не желая продавать оружие боевикам. Он рисковал жизнью и чуть не погиб. Я вижу его в первый раз в жизни, но верю ему. Он доказал, что хочет выпутаться из сети, в которую угодил». «Я ручаюсь за Летова», — неожиданно захрипел Вадим. «Он не причастен. То, что машина не оказалась в условленном месте, точно не его вина. Тут что-то другое». «Ручаешься, значит?» — проговорил с подозрением Тургулаев. «Ручаюсь. Витя, ты же принес записную книжку Брагина?» «Принес». «Ну вот, он хочет сотрудничать. Это какое-то недоразумение». «Недоразумение», — согласился я. «Если вы не отступите, оно станет роковым». Тургулаев думал долго. Не меньше полминуты ему потребовалось, чтобы принять решение. «Опустить оружие. Отпусти Вадима Летов. Давай поговорим спокойно. Возможно, мы все тут немножко погорячились». Подполковник убрал пистолет. Видя, что я не спешу освобождать Вадима, он проговорил. «Отдай Летову ключ от наручников. Этого тоже освободите». Вадим выпустил цепь, за которую хватался изо всех сил, протянул себе за голову ключ, чтобы я мог взять его. Я торопливо принял маленькую железку, быстро избавился от наручников. Руслана тоже освободили. «Проклятие, сука, падла!» — стал ругаться Тургулаев, но потом зло сплюнул себе под ботинки и, наконец, успокоился. «Вот ты меня прихватил», — проговорил Вадим, поглаживая синяки на шее. «Я думал, правда придушишь. А фингал остался? Шарахнул не слабо». «Нужно же было как-то повлиять на твое начальство», — ответил я, — «а на ум пришло только это». Вадим как-то горько покивал. «Мне все равно, что будет со мной», — проговорил вдруг Руслан. «Арестовывайте, сажайте за решетку, но спасите мою семью. Коростелев мстительный и тщательно почищает хвосты». Помрачневший Тургулаев пристально посмотрел на Руслана. «Сначала поговоришь лично со мной, расскажешь все, что знаешь. Сначала защитите мою семью», — решительно заявил майор. Тургулаев, казалось, помрачнел пуще прежнего. «Переговорим по этому поводу с тобой наедине. Всем остальным выйти. Летов, ты останься. А вы, мужики, подежурьте снаружи». «Все еще тебе не доверяет», — шепнул мне Вадим. «Я ему тоже», — проговорил я, но уже полным голосом. Тургулаев сделал вид, что не услышал. Он приблизился к Руслану, что-то тихо ему сказал, потом обратился к Вадиму. «Ты тоже останься. Проследи, чтобы Летов никуда не делся». «Я не денусь», — парировал я. «Мне есть что тебе сказать по поводу всего случившегося». Командир оперативников не ответил, только раздул ноздри своего крупного носа. Потом заставил Руслана встать, и вместе они вышли в кухню, закрылись. Оба его подчиненных тоже покинули комнату. Выходя на лестничную клетку, закурили. «Вот сука, и не думал я, что все так обернется». Вадим устало сел на стул, положил голову на руки. «Мля, мы ж чуть не перестреляли друг друга». «Ты прости, что так вышло, Летов, и я тут ни при чем». «От перестрелки нас буквально спасла твоя шея», — кисло улыбнулся. «Я занимаю место на диване. Ты тоже прости, что пришлось тебя ударить, ну и за наручники». «Да ладно, проехали. Что ты хочешь сказать командиру?» «Для начала, что он мудак», — пожал я плечами. «Я бы не советовал», — покачал головой Вадим. «Изирович своеобразный человек, жизнью покалеченный. С ним бывает сложно, к работе своей он относится с какой-то маниакальной серьезностью». «Сейчас много кто покалечен жизнью», — заметил я. «И каждый по-своему». «Верно», — грустно покивал Вадим. «Вот Хизирыч сына потерял. Молодого, 17 лет ему было. А знаешь как?» «Как?» «Погиб в перестрелке, прикинь. Хизирыч с семьей в Краснодаре живет. Старший у него же студентка, а младший...» «Младший все. Шальная пуля. Шел-шел по своим делам и попал в разборки бандитов. Пацана случайно застрелили. Хизирович после этого забухал сильно, злой стал, как собака. А потом еще сильнее злобился. Знаешь почему?» «Почему?» «Братков тех тогда взяли. Ну, тех самых, под чью пулю его сын попался». Вадим поднял голову, мрачно посмотрел на меня, продолжил. «Оружие у них нашли, армейское, по всем признакам, от нашего поставщика. Вот Тургулаев и завелся так, что не остановить. Я думаю, была бы его воля, он бы всех тех торгашей не в тюрячку отправил, а лично придушил. Я еще не знаю, как он спокойно может с этим твоим Русланом разговаривать». «Да», — вздохнул я, — «может, мудаком его называть и не стоит?» «Угу, он разозлится как черт». «Да нет, Вадим, не поэтому». Где-то через полчаса Тургулаев с Русланом вернулись из кухни. «Мы договорились», — сказал Руслан. «Я все расскажу. Они согласились защитить Аню и детей. Спасибо, Виктор, что привел меня к ним». Я только горько покивал в ответ. «Арестуй его», — приказал подполковник Вадиму. Вадим покорно встал, взял с пола валяющиеся там наручники. Все же, пусть и раскаявшийся, Руслан оставался преступником, торговцем оружием, и так или иначе должен понести ответственность за свои действия. Я считал это справедливым, кажется, Руслан тоже. «Ты увезешь его в Ромовецкий отдел милиции», — приказал подполковник. «А мы с Летовым пока кое-что обсудим». Застегнув наручники на запястьях Руслана, Вадим с вопросом посмотрел на командира. «Я без машины, свое оставил в Северном». «Ничего, мужики на колесах, они тебя подбросят. Исполняй». «Есть». Вадим и Руслан вышли из квартиры, и я проводил их взглядом. «Где записная книжка?» — начал Тургулаев без предисловий. «Со мной. Скажите, вы проверяли тело подельника Багирова, того, погибшего на дороге?» «Руки не дошли», — покачал командир головой. «Мы сразу отправились брать машину, но она исчезла. А зацепок еще нет. Я вызову наряд исследователей, а еще судмедэкспертов на место аварии. Пускай все там обыщут». «Там могут быть какие-то зацепки», — проговорил я. «Могут», — глянул на меня Тургулаев с каким-то прищуром. «Их найдут». «Или притопчут», — покачал я головой. «Милиция не в курсе всех обстоятельств дела, я правильно понимаю?» «Правильно», — помолчав, ответил Тургулаев. «Нужно съездить сейчас, съездить и все проверить самим». «Я-то съезжу. А ты что, Летов, хочешь со мной? Ты мне записную книжку отдай и езжай по своим делам, дальше не лезь». «У нас был договор», — покачал я головой. «Книжка в обмен на помощь. Руслан рассказал вам, что в схеме участвуют Мисуховские. Не успел? Они участвуют. Я хочу до этого докопаться. Мне нужно, чтобы тамошние авторитеты сидели, и вы мне в этом поможете». «Если они замешаны, то будут сидеть». «Или откупятся. Как всегда, не хватит улик, чтобы связать ОПГ с этим делом. Или еще что в таком роде. Надо, чтобы они сели 100%. Тургулаев вздохнул. «Я не знаю, станем ли мы сотрудничать в будущем, Летов. Не решил еще, но выслушать тебя, кажется, будет не лишним. Ну так что ты предлагаешь?» «Осмотреть тело и машину второго прямо сейчас. Дальше уж вы сами разберетесь. Возможно, решите обыскать квартиру, где остановился Багиров. Но с погибшим тянуть нельзя». «Мы приехали на одной машине. Ее взял Вадим, чтобы отвезти Багирова в милицию». «Ничего, я подвезу». К месту аварии мы выдвинулись на Пассате, ехали в молчании. Тургулаев был хмурым, словно полено, и даже не смотрел в мою сторону, не заговаривал. Я отвечал тем же. Не скрою, что после случившегося у обоих остался осадок, и компания подполковника была мне совсем неприятной. Полагаю, моя ему тоже. Добравшись до перевернутой машины, я остановил Пассат на обочине, мы вышли. «Нехило они тут», — проговорил подполковник, оглядывая место, где пятерка сошла в кювет. «И как они оба не погибли?» «Наверное, повезло». Под светом фар Пассата я спустился с насыпи, и Тургулаев последовал за мной. «Где тело?» — спросил он, обходя перевернутую машину справа. Подойдя туда, где я убил Седовласова, я застыл на месте, нахмурил брови. «Должно быть здесь», — проговорил я холодным тоном. «В смысле должно?» Тургулаев поторопился отбежать машину со стороны носа, замер напротив меня. «Потому что его здесь больше нет», — добавил я, оглядывая примятую трупом траву.